А2. Archive Bummer Trip. Тяжелый наркотический бред. Как вы представляете время? Вы способны вообразить понятие, проносящееся мимо настолько быстро, что остается невидимым? Что оно для вас? Стрелки старинных часов? Сменяющие друг друга цифры электронного табло? Песок, убегающий в тонкую дырочку под действием гравитации? Листы календаря в мусорном ведре, явившиеся за долгом громилы, могилы друзей, образы которых постепенно стираются из памяти. Как вы представляете то, в чем измеряется жизнь? Вы задумывались? Что вы видите, когда представляете время, означающее вашу жизнь? Может, уходящую вдаль дорогу? Сначала медленную, ухабистую колею, которая плавно превращается в скоростное шоссе, и верстовые столбы начинают мельтешить так быстро, что не успеваешь зацепиться взглядом за дни и отсчитываешь прожитую жизнь неделями, а то и месяцами. Может, вам видится огромная скала, что вот-вот навалится на вас? Или бесконечный темный тоннель, в котором лишь изредка встречаются освещенные пятна радости? Как вы представляете время? Как вы его чувствуете? Нет, я не о том, что в 35 лет тело слетает с гарантии, и им начинают заниматься доктора, а в действительности люди-самоучки, не имеющие доступа к исходным кодам организма. Как вы ощущаете время? В чем смысл вопроса? Время просто есть. А2 вздрогнул, оторвал взгляд от стола, несколько секунд рассматривал сидящего напротив мужчину, а затем густо покраснел, сообразив, что последнюю фразу произнес вслух. То есть последнюю точно. А, возможно, и все предыдущие. Ему пришлось долго ждать вышедшего по делам хозяина кабинета, и он задумался. А когда А2 по-настоящему задумывался, то переставал замечать происходящее вокруг и начинал произносить вслух захватившие его мысли. Иногда свидетелями размышлений становились умные, образованные люди, и вернувшегося в реальность А2 поджидали интереснейшие и долгие разговоры. В некоторых случаях ему доставались насмешки от потомков обезьян, предлагающих закинуться успокаивающей химией. Однако в большинстве случаев окружающие старались не замечать высказываний погрузившегося в себя А2, ведь у всех есть собственные дела. Хозяин кабинета решил воспользоваться удобным случаем, начать непринужденный разговор, но ошибся, а А2 такой подход не понравился. Ему вообще не нравился собеседник. «Извините», — пробормотал покрасневший А2, вновь упираясь взглядом в столешницу. «Вам не за что извиняться. Мне было интересно». «Не сомневаюсь». Мужчина поднял брови, намекая, что дерзость будет наказана, и А2 поспешил объясниться. «Я склонен к созерцанию и размышлениям, иногда парадоксальным, неожиданным для слушателей. Я...» Увидел в глазах собеседника зарождающееся раздражение и решил, что не стоит углубляться в подробности. «Я просто хотел уточнить, что знаю за собой такую особенность. Ничего более, ни в коем случае ничего более. Людям нравится меня слушать, говорят, я становлюсь убедительным и более интересным собеседником, чем в обычное, чем всегда». Несколько секунд хозяин кабинета размышлял над путанным ответом посетителя, после чего милостиво кивнул. «Понимаю», показав, что не счел высказывания А2 оскорбительными. Да и как можно ожидать оскорбления от смущенного интеллигента в костюме классического кроя конца 20 века, теряющегося от любого замечания явно напуганного, беспрестанно поглаживающего поверхность стола и избегающего смотреть в глаза? По всему, видать, человека скромного, застенчивого, в чем-то умного, но к жизни не приспособленного, возможно, девственника. «Вы знаете, где находитесь?» — помолчав, спросил хозяин кабинета. «Вы решили надо мной посмеяться?» — робко удивился А2. «Отнюдь», — покачал головой хозяин. «По опыту знаю, что многие люди не отдают себе отчет в том, чем занимается наша организация». «Я отдаю». «Тогда, пожалуйста, скажите». А2 вздохнул, поправил смарт-вэр, такого же древнего дизайна, как и костюм, и неуверенным голосом ответил. «Я нахожусь в институте права и толерантности, где занимаются, и вновь замялся. «Счастьем!» — закончил за него хозяин кабинета. «Я так и хотел сказать», — подтвердил А2, четко осознавая, что должен проявлять не только внешнее «фанни», но и внутреннюю лояльность. «Вас ничего не смущает?» Последовала короткая на несколько секунд пауза, после чего А2 дернул плечом и выдавил давно зазубренную цитату. «Не вижу ничего странного в том, что людям необходимо прививать чувство счастья. Наша цивилизация не так давно ступила на истинно гуманистический путь развития, и хотя общество быстро меняется...» «В хорошую сторону или в плохую?» — немедленно уточнил хозяин кабинета. «Вперед!» — также быстро ответил А2. «Время еще не научились оборачивать вспять». Теперь взял паузу собеседник. Он откинулся на спинку кресла, несколько секунд, не мигая, разглядывал А2. Затем представился. «Морган Каплан. Доктор». «Очень приятно. Алекс Акерман. Биолог. Доктор». Профессию А2 назвал неуверенно. Однако Морган не обратил на заминку внимания и поинтересовался. «Алекс Акерман? Вас поэтому прозвали А2?» «Да. Еще в детстве». «Вы знаете, чем мы занимаемся, доктор Акерман?» «Разве мы не об этом только что говорили?» «Я услышал стандартный ответ, а хотел бы знать ваше истинное отношение к происходящему». Ответить так, как думал А2, не мог, поскольку это грозило крупным штрафом и коротким тюремным заключением с последующим помещением в список неблагонадежных. Нужно было отвечать правильно, однако зазубренные определения выскочили из головы и никак не хотели возвращаться. «Не смущайтесь», — благодушно произнес Каплан. «А главное, ничего не опасайтесь, поскольку на этом вопросе все спотыкаются». «Даже вы?» Морган рассмеялся. «У вас высочайшее самообладание». «Это от страха». А2 вновь густо покраснел. «Знаю», — кивнул Каплан. «Люди реагируют по-разному. Одни цепенеют, другие начинают сражаться. Вы относитесь ко второму типу». «Это хорошо или плохо?» «Это не имеет отношения к теме нашей встречи». Морган удобнее устроился в кресле. «Давайте поговорим о счастье». «В общих чертах?» «Сначала да», — согласился Каплан. И чуть добавил в голос жесткого напора. «Общество, как вы правильно заметили, доктор Акерман, меняется. Но общество — это в первую очередь люди. И общество создано для людей, а не наоборот. Вы следите за моей мыслью?» «Со всевозможным тщанием». «Выдающиеся мыслители начала 21 века предвидели развитие человеческой цивилизации, внимательно изучали тенденции, которые тогда лишь зарождались, вычислили гуманистический вектор и сделали вывод, что главной задачей новейшего общества станет достижение счастья. Тысячи лет человек работал, не разгибая спины, умирал от болезней, которые в те времена не умели лечить, погибал в войнах, развязанных колонизаторами и религиозными фанатиками, и мечтал о счастье. Сначала эти мечты были приземленными. Кусок хлеба каждый день, крыша над головой, возможность прожить долгую жизнь и умереть на руках правнуков с улыбкой на устах. Подобные мечты сейчас выглядят мелкими, ведь человечество совершило грандиозный шаг вперед, но тогда казались недостижимыми. Сейчас мы справляемся с любыми болезнями, у нас нет голодных и почти отсутствуют войны. Современное общество способно предложить законопослушным гражданам высочайший уровень комфорта и благосостояния. Наша цивилизация далеко ушла от варварства. Но возникает важнейший вопрос — что теперь счастье? «Для некоторых это по-прежнему кусок хлеба», — внезапно обронил А2. «Вы меня не слышали?» — грубовато поинтересовался Морган. «Просто предположил». Вновь смутился Акерман. Доктор жестко посмотрел на Алекса, затем, успокоившись, продолжил. «Вы знаете, почему приглашены на встречу?» «Я надеялся, что по ошибке», — признался А2 и принялся нервно теребить манжет сорочки. «Нет, не по ошибке», — покачал головой Каплан. «У нас много дел, доктор Аккерман, и мы не имеем права тратить время на ненужные знакомства. Мы не ошибаемся». «То есть вы решили, что я несчастлив?» «Именно». Разговор вступил в самую опасную для А2 стадию. Сейчас Морган изложит суть претензий, на которые придется реагировать правильно. Предельно правильно, потому что в противном случае из института можно и не выйти. «У вас есть дети?» — неожиданно спросил Каплан. «Нет». «Почему?» «Я еще слишком молод». «Сколько вам?» 36. «Фактически юноша». «Да». Робко улыбнулся А2. «Нужно пожить для себя». «У вас есть постоянный партнер?» «Нет». «Почему?» «По той же причине». «Хотите погулять?» С недоверием осведомился Морган. «Да». Однако Аккерман при всем старании не походил на записного ловеласа и даже бодрым голосом не смог развеять недоверие врача. Но Каплан решил пока не давить слишком сильно. «Что же занимает ваше время?» «Стараюсь радоваться жизни». «Получается?» «Мне казалось, что у меня все хорошо. Любимая работа, еда и крыша над головой. При необходимости секс». «Многим из нас кажется то, чего нет в действительности», — улыбнулся Каплан. «Именно в этом заключается смысл слова «кажется». Если вы предполагаете, что у вас все хорошо, это вовсе не означает, что вы действительно счастливы». «Вы в это верите?» — удивился Алекс. «К сожалению, многие люди лишь демонстрируют фани, опасаясь выглядеть подозрительно, а в действительности сгибаются под грузом неразрешимых психологических проблем», — с грустью ответил Морган. «Наш институт помогает каждому обратившемуся обрести настоящее, а не показушное счастье. Наша благородная цель — гармоничное общество. Вы хотите жить в гармоничном обществе равных возможностей, доктор Аккерман?» «Безусловно», — выдавил из себя А2. «Отрадно слышать». «В чем меня обвиняют?» Вновь возникла пауза, и вновь некрасивая, настороженная, способная взорваться яростным криком. Морган Каплан молчал так, что делалось страшно, и чтобы не задрожать, А2 заставил себя сосредоточиться на смарт-вэр доктора. Элегантном, прозрачном, маленьком, в тончайшей золотой оправе, каким-то чудом вобравший в себя необходимую электронику. Умные очки Моргана демонстрировали приверженность высокому стилю и безупречный вкус. Ими можно было любоваться часами. Но Алекс вдруг подумал, что пропитанные нановолокном стекла искажают взгляд доктора в нечеловеческий, в неживой. Впрочем, все люди смотрели из смарт-вэр совсем не так, как без него. «Но где теперь встретишь человека без очков?» «Почему вы решили, что вас обвиняют?» — тихо осведомился Каплан. «В противном случае мне здесь делать нечего». Стильные стекла стильных смарт-вэр небрежно блеснули. «Нам поступила информация, что вы несколько раз назвали себя «она». Один раз в переписке и трижды в устном разговоре». «Что?» — растерялся Аккерман, ожидавший услышать что угодно, включая обвинения в ядерном терроризме, но только не подобную чушь. «Вы несколько раз назвали себя «она», — терпеливо повторил доктор. «Это важно?» «Очень». А2 еще раз огляделся, словно проверяя, не заснул ли он во время разговора, после чего демонстративно ущипнул себя за руку. Морган сопроводил жест вежливой улыбкой и спросил. «Перефразирую вопрос. Это настолько важно, что кто-то на меня донес?» «Когда подобное случается единожды или в течение длительного промежутка времени, это действительно не важно», — объяснил врач. «Однако вы называли себя «она» 3 раза в течение 5 лет, и система обратила на несоответствие внимания. И не только система». «Подождите, подождите!» А2 судорожно потер виски. «Объясните, я искренне не понимаю, как это связано и почему именно вы...» «Как я уже сказал, достижение счастья — одна из важнейших целей современного общества». В голосе Каплана послышались довольные нотки. Ему явно нравилось видеть растерянность Алекса. «Все должны быть счастливы». «Я вполне счастлив. Я всегда улыбаюсь», — Сейчас мы говорим не о Фании, а о серьезных проблемах». «Я в порядке. Я...» Морган остановил возгласы несчастного легким взмахом руки и сообщил. «Есть веские основания считать, что у вас нарушена система самоидентификации». «Не понял». «В глубине души вы не уверены в своей гендерной принадлежности», — объяснил доктор. «Я убеждаюсь в ней всякий раз, когда подхожу к писсуару», — пробормотал А2. «Или когда бреюсь по утрам». «Это внешние проявления, господин Акерман. А институт несет перед обществом ответственность за ваше психологическое здоровье. Вы должны быть тем, кем себя считаете». «С моим психологическим здоровьем все в порядке». «Мы не уверены». «Из-за того, что однажды я оговорился?» «Однажды?» Поднял брови Каплан. «Три раза в течение 5 лет? Это не однажды, доктор Акерман?» «Вы сейчас серьезно?» «Внутри вас живет девочка, которую вы жестоко подавляете», — отчеканил Морган. «И мы обязаны ее спасти». Время молча проносилось мимо, а вот жизнь, похоже, готовилась совершить потрясающий и совершенно неожиданный кульбит. «Кого спасти?» — мяукнул А2. «Маленькую девочку, которая живет внутри вас», — объяснил Морган. «Возможно, речь идет о неродившейся сестре». «У меня никогда не было сестры». «Об этом я и говорил, доктор Акерман. Бедная девочка не родилась, но застряла в вашем сознании и 36 лет испытывала жесточайший психологический прессинг. Вы заставляли ее быть мужчиной». Алекс судорожно вздохнул и в отчаянии всплеснул руками. «Вы правда говорите то, что я слышу?» «Правда», — подтвердил Каплан. А2 нервно вытер выступивший на лбу пот. Как ни странно, он не забыл сделать это носовым платком, после чего простонал. «Тогда скажите, что я сумасшедший, и пропишите какие-нибудь таблетки». «Вы глубоко несчастный человек с искаженной гендерной идентичностью», — очень мягко, по-отечески произнес Морган. «Возможно, вы долгих 36 лет были несчастливы, даже не подозревая об этом, не понимая, откуда берутся депрессии». «У меня не бывает депрессий. Внезапные вспышки гнева. Никогда не замечал. Желание все бросить и покончить жизнью. Вы случайно не о себе рассказываете?» Однако перебить, остановить или разозлить Моргана оказалось непосильной задачей. Врач поймал нужный тон и наслаждался каждой секундой разговора. «Мы сделаем все, чтобы вы стали по-настоящему счастливы, доктор Акерман. Мы проверим вас и выясним, кто эта несчастная девочка». Жизненный кульбит обретал явственные очертания и грозил переломом шеи. В переносном смысле, потому что все рассыпалось на глазах. Ведь новую гендерную идентичность ему собирались нанести вместо старой. «Мне нравится быть мужчиной», — прошептал Алекс. «Проверим», — пообещал доктор. «И если окажется, что вам действительно комфортно, оставим все как есть». «Так речь о моем комфорте или о спасении сестры, которой у меня никогда не было?» «Речь о том, чтобы вы были счастливы», — назидательно произнес Каплан. «Уверены?» «Вы когда-нибудь слышали о таком понятии? Гуманизм?» «Разумеется. Вы понимаете, что оно означает?» «До сих пор думал, что да», — выдохнул А2. «А вот сейчас нет необходимости ерничать, доктор Акерман», — дружески произнес врач. «В вашем положении нужно серьезно задуматься». «О чем?» «Будем называть вещи своими именами, доктор Акерман. Сознательно или нет, вы препятствуете существованию свободной, полноценной личности». «Я личность», — дрожащим голосом заявил Алекс, с ужасом догадываясь, чем закончится визит в Институт права и толерантности. «Возможно, вы живете за счет другого», — печально ответил Морган. «А вдруг вы ошибаетесь?» «Мы проведем тесты». «Психологические?» «В том числе психологические», — Каплан скрестил на груди руки. «Вам не о чем беспокоиться, доктор Акерман. Наш институт профессионально занимается счастьем, и если окажется, что внутри вас нет девочки, я первый вас расцелую». «А если вы решите, что она и есть?» — хрипло поинтересовался А2. «Тогда я просто пожму вам руку», — рассмеялся Морган. Он был очень, очень доволен собой. Париж. Шампиньи-сюр-Марн. Власть. Когда мы говорим о природе общества, мы говорим о власти, и только о ней. Потому что без власти нет ни структуры, ни порядка, ни движения. А отсутствие движения — признак смерти. Общество без власти не существует, как и человека вне общества. Как бы далеко человек не ушел от себе подобных, как бы ни гордился своим отшельничеством, он все равно остается лишь частью общества. Либо продуктом, либо поваром. Либо человек потребляет предлагаемые цивилизации блага, либо распределяет их, сосредотачивая в своих руках ресурсы и власть. Власть лежит в основе всего. Ради власти совершаются преступления, ведутся войны. Ради власти крушат империи и предают самых близких людей. Власть — вожделенный приз, которым никто и никогда не делится. Потому что либо она у тебя есть, либо ее нет. Третьего не дано. Третьего пути не было, но его придумали, когда государственная система безопасности стала рушиться под давлением набравшего силу криминала. Когда уличные войны стали обыденностью, и для их прекращения в города приходилось вводить войска. Полиция сдалась, признав поражение перед лицом не столь хорошо оснащенного, но многочисленного и безжалостного противника, и тогда разработали всемирный биль о неотъемлемом праве личности на частную безопасность. Единая полицейская организация упразднялась и заменялась частными охранными службами, МС, содержащимися на взносы жителей района и небольшие государственные субсидии. Забота о сохранности имущества и жизни стала неотъемлемым правом и обязанностью гражданина. В коммуне Шампиньи уличную безопасность обеспечивала МС Дога Тысяча, директор которой, Сячули Дога, по прозвищу Крокодил, хвастался, что при необходимости может за час поставить под ружье 1000 бойцов. Так это было в действительности или нет, неизвестно. Однако на территории коммуны Сячули чувствовал себя в полной безопасности, и чтобы его вытащить, потребовалась помощь ценного осведомителя и операция спецназа GS. Ведь там, где твоя власть, ты можешь все. Встречу назначили на границе. Ехать внутрь коммуны Карифа категорически отказалась. Место на дороге выбрала максимально открытое и предупредила, что уедет, если от Дога Тысяча явится больше 20 человек. Крокодил согласился. Судя по всему, ему отчаянно требовалось оружие, и в условленный час команда Амин подъехала к Шампиньи на двух машинах. Кариф и Рейган в бронированном внедорожнике. Недовольный Захар за рулем полуторатонного фургона. Недовольный, потому что помимо обычного оружия в кузове лежало 5 центнеров пластической взрывчатки, без которой законопослушный директор охранного предприятия Дога Тысяча отказывался заключать сделку. Взрывчатка была надежно упакована, фургон обшит листами синтека, непрозрачного для полицейских сканеров и пуленепробиваемого. Однако все эти меры предосторожности не казались Захару достаточными. «Где они?» — нервно спросил он, останавливая фургон в условленном месте. «Скоро явятся», — отозвалась Амин, разглядывая первый МРБ коммуны, возвышающийся приблизительно в километре от них. На границе Шампиньи была застроена невысокими, в 10-15 этажей зданиями, и гигантский небоскреб возвышался над ними сказочным великаном. «Людоедом», — неожиданно подумала Карифа. Почему-то великаны ассоциировались у нее именно с людоедами, а добрых она не слышала. «Все великаны — людоеды. Почему МРБ должен быть другим? Он ведь заглатывает людей». Запихивает их в свое бетонное брюхо и переваривает, превращая в замкнутое общество, ограниченное высоченной коробкой или одним этажом высоченной коробки, и даже с ульем МРБ не сравнишь. Тот вырабатывает мед, а этот — только дерьмо. «Мы что, приехали слишком рано?» — вновь подал голос русский. «Они задерживаются», — ответил Паркер. «Почему?» «Проверяют нас». Вопросы Захар задавал глупые, абсолютно не соответствующие его опыту. Однако и Рейган, и Амин терпели, мысленно ставя себя на место коллеги и соглашаясь с тем, что тоже бы дергались за рулем набитого взрывчаткой фургона. «Они выслали разведывательный дрон», — доложил привычно невидимый Филипп. «Машина зарегистрирована на МС Дога-1000». «Дрон боевой?» — тихо спросила Карифа. «Официально нет, но на дополнительной подвеске установлен пулемет». «Это распространенная практика». «Согласен». Четырехмоторная машина плавно облетела остановившиеся автомобили и зависла перед лобовым стеклом внедорожника, считывая лица пассажиров и сверяя их с базой данных. Проверки агенты GS не боялись. Их фальшивые личности создавали те же самые люди, которые управляли базой. И вычислить обман Сечели не мог при всем желании. Но вид зависшего боевого дрона слегка нервировал, поскольку если хоть что-то в их поведении покажется крокодилу подозрительным, он прикажет открыть огонь, а укрыться от выпущенных с близкого расстояния пуль они не успеют. И потому натянутая улыбка Рейган походила на гримасу, а Карифа нервно барабанила пальцами по бедру. «Они боялись?» «Да. К смерти нельзя привыкнуть». Достаточный опыт помогает ее избегать, но сейчас даже он не мог помочь. Сейчас все зависело от настроения непредсказуемого крокодила, силящегося понять, кого он видит, частных продавцов краденого оружия или явившихся по его душу агентов. МС, разумеется, имели право приобретать снаряжение на открытом рынке, но перечень разрешенных стволов был строго ограничен, и в нем отсутствовали пластиковая взрывчатка, тяжелые пулеметы и штурмовые боеприпасы, которыми был до отказа забит фургон. «Как думаешь, дрон оснащен детектором веществ?» — негромко спросила Рейган, не сводя взгляд с крылатой машины. «Нет», — спокойно ответила Карифа. «Почему?» «Потому что в него встроен пулемет с приличным боезапасом. А одновременно он оружие и сложную аппаратуру не потянет. То есть нас ждет личный досмотр, если крокодил решит, что нам можно доверять. Умеешь ты подбодрить друзей. Всегда пожалуйста». «Девочки, я уже могу уезжать!» — попытался пошутить Захар. Ответить Амин не успела, на дороге появился мотоциклист. Рейган прошептала. «Вторая проверка». И Карифа с облегчением выдохнула. Первая часть операции прошла удачно, их приняли. Сейчас пройдет проверка товара, которую агенты не опасались, а дальше, собственно, встреча. Но оставить себя перед бандитами и бандитами, называющими себя сотрудниками МС, Карифа умела едва ли не лучше всех. «Начинаем», — прошептала она, выскользнула из внедорожника лишь на мгновение, приоткрыв тяжелую дверцу, и спокойным шагом направилась к фургону, встретив мотоциклиста у заднего борта. «Детектор привез». Тот молча вытащил из сидельной сумки черное устройство и кивнул на фургон. Карифа открыла дверь, мотоциклист нажал на одну из кнопок панели, внимательно изучил появившиеся на дисплее показания, что-то пробубнил себе под нос, он находился на постоянной связи с Сечели, слез с мотоцикла и заглянул внутрь. Убедился, что фургон заставлен ящиками с армейской маркировкой, сел на мотоцикл и умчался. Карифа закрыла дверь и прошептала: «Сейчас явится крокодил». И не ошиблась. Сячули, разумеется, наплевал на обещание не брать с собой больше двух десятков бойцов и прибыл в сопровождении огромной свиты, однако протестовать Амин не стала. Сейчас в этом не было смысла. Она вернулась к внедорожнику, уселась на капот, чуть откинулась назад, приняв независимую, несколько дерзкую позу, и принялась с улыбкой разглядывать выезд директора МС Дога-1000, муниципального, так сказать, служащего. Выезд выглядел стандартным. Во главе процессии двигался приземистый армейский броневик-разведчик, быстрый и неплохо защищенный. Как он оказался у Сечели, оставалось лишь догадываться, но Карифа отметила, что местное отделение GS потеряло контроль за перемещением тяжелой техники. За броневиком ехали два абсолютно одинаковых черных внедорожника с тонированными стеклами, а замыкали процессию два полубронированных пикапа со станковыми пулеметами в кузовах. С флангов конвой сопровождали боевые дроны, тоже армейские, и их вид окончательно убедил Карифу в том, что французские МС давно и плотно сотрудничают с французской армией. «Нужно будет расспросить Сечеля о других продавцах», — отметила про себя Амин. «Похоже, они окончательно потеряли страх». Отметила и тут же выбросила мысль из головы, полностью сосредоточившись на предстоящей встрече. «Ну что, Дога, пора тебе за решетку», — улыбнулась агент, гадая, из какого внедорожника появится крокодил, но тот ее обманул. Как оказалось, он ехал в головном броневике и вышел после того, как его люди оцепили место встречи. Вышел, одернул блестящий пиджак, заложил руки в карманы брюк и неспешно подошел к Амин, которая по-прежнему сидела на капоте внедорожника. На груди Сечеля позвякивали толстые золотые цепи, руки украшали золотые браслеты и массивные часы, а смарт-вэр блестел от обилия страз. Или настоящих бриллиантов. «Павлин», — оценила Рейган, изучив дорогой, но безвкусный наряд директора МС. «Они все такие», — пробормотал Захар. «Хотят походить на звезд». «Может, у него было тяжелое детство», — предположил Паркер. «Не хватало игрушек? Он даже не знал, что это такое». «Судя по тому, что нам известно, игрушками у него были головы врагов», — хмыкнул Захар. Поняв, что стрелять по нему никто не собирается, русский слегка расслабился. Остальные сотрудники МС были одеты кто во что гораст, в основном отдавая предпочтение добротным штанам карго из плотной ткани, футболкам и тяжелым башмакам. У всех пистолеты, ручные гранаты и ножи. У половины штурмовые винтовки, у остальных укороченные автоматы. 24 человека, два боевых дрона, два станковых пулемета», — перечислила Рейган, которой болтовня не мешала исполнять прямые обязанности. «Принято!» — отозвался Паркер. «Командир спецов распределяет цели». МС официально имели доступ к полицейской информации соседних территорий, поэтому операцию по поимке крокодила засекретили на федеральном уровне. Спецназ оперативного отдела взял место встречи в большую петлю, которая теперь начала затягиваться, лишая бандитов даже призрачных шансов на спасение. Боевые дроны GS, определяемые в сети как рекламные и маркетинговые, медленно снижались, выписывая над местом встречи постепенно уменьшающиеся круги. Выдвинулись спецы, оперативные агенты, подготовки которых могли позавидовать отборные армейские подразделения, но главная роль, захват цели, все равно отводилась Карифе. «Женщина! Да?» С усмешкой поинтересовался Сячели, делая вид, что не знал, кто выступает продавцом. Бойцы заулыбались, не те, что стояли в оцеплении, те продолжали настороженно озираться, а окружавшие директора телохранители. Они заулыбались и даже позволили себе несколько хамоватых высказываний в адрес Амин. Но молодая женщина осталась спокойна. Она знала, что так будет, и терпеливо ждала продолжения разговора. «Ты продаешь оружие?» Поинтересовался крокодил, и при первых звуках его голоса телохранители дружно смолкли. «Да», — кивнула Карифа. «Ты не похожа на тех, кто продает оружие!» «Поэтому меня не останавливают на улицах». «Я бы остановил», — признался Сечели. Телохранители вновь заулыбались, но на этот раз обошлись без замечаний, несмотря на то, что намек получился прозрачным. Бойцы поняли, что разговор постепенно становится серьезным и больше не мешали вожаку. «Я редко выхожу на улицу. И там бы мы точно не встретились». Карифа соскользнула с капота, сделала маленький шаг к крокодилу и улыбнулась. «Мне нравятся комплименты, но еще больше золота. Давай говорить о делах». «Может, переместимся в машину?» Сечели кивнул на внедорожник. «Не люблю говорить о делах, у всех на виду». «Если я соглашусь, твои ребята могут неправильно истолковать происходящее». «Тебе понравится», — пообещал крокодил. «Мое время дорого. Мой товар отличный, и сейчас на него большой спрос», — прохладно произнесла Амина. «Я приехала, чтобы заключить сделку, а не перебрасываться с тобой шуточками. Если товар нужен, давай говорить. Если нет, мы расстаемся». «Почему ты решила, что сможешь уйти?» — неожиданно резко спросил Сечели. «Почему ты решил, что сможешь меня остановить?» — в тон ему ответила Карифа. «Вас всего трое!» «Все так говорят». «Кто?» «Все!» — нахмурился крокодил. «Все клиенты, с которыми я встречаюсь, в первый раз», — ответила Амин, отметив, что француз не такой смелый, каким прикидывается. «Они все думают, что я впервые иду на сделку». «А ты типа опытный менеджер». «Я до сих пор жива». «Это аргумент», — признал Сечели. Судя по изменившемуся тону, он решил, что Карифа заслуживает доверия и с ней можно иметь дело. «Ты действительно смелая». «Такая, как о тебе говорили!» «Слухи бывают честными», — улыбнулась Амин. «Откуда у тебя оружие?» «С армейских складов». «Мои прошлые поставщики тоже работали с военными, но их арестовали», — произнес крокодил и замолчал, выразительно глядя на женщину. «И что?» — поинтересовалась агент, позволив паузе немного затянуться. «Почему твои военные не боятся ареста?» «Потому что я работаю не с французской армией. С DGS лютуют, в Германии тоже, а вот в Польше, откуда я везу груз, все очень спокойно и продуктивно». «Польша!» — француз наморщил лоб. «Это недалеко от Италии!» «На другом берегу», — кивнула Амин. «Оружие качественное и чистое. Серийные номера удалены профессионалами, так что ни один ствол не отследить». «Сейчас это не важно!» — махнул рукой крокодил. «Это всегда важно». «Не сейчас», — повторил Сечели. «Почему?» «Ты действительно не знаешь?» Но прежде чем Карифа задала наводящий вопрос, крокодил закончил. «Орк идет». «Орк?» Карифа настолько растерялась, что не удержалась от глупого вопроса. «Как в книге?» «В какой книге?» Теперь растерялся бандит. «Какой орк? Сечели?» Опомнилась Амин и, поняв, что следует быть проще, закончила. «Мы не в компьютерной игре». «Его зовут Орк, а больше о нем никто ничего не знает», — медленно ответил крокодил, у которого вновь появились сомнения. «Ты серьезно?» «Серьезно что?» «Ты говоришь о персонаже из компьютерной игры?» Амин поняла, что сглупила, но решила не сглаживать ситуацию, а выведать как можно больше, поскольку спецы уже вышли на исходные позиции. «У авторитетного и делового человека не может быть такого глупого псевдонима». «Имя не имеет значения», — махнул рукой Сечели. «Приближается большое зло». «Так вот зачем тебе оружие? Чтобы служить орку?» «Почему ты задаешь столько вопросов?» «Женщина», — прищурился крокодил. «Ты из полиции?» «Нет, из ДЖС». И вот тут Карифа едва не погибла. Она рассчитывала на эффект неожиданности, планировала, что внезапным признанием выиграет хотя бы секунду, но Сечели схватился за пистолет до того, как агент закончила короткую фразу и даже выстрелил. Но пуля ушла в сторону. Амин прыгнула, повалила крокодила на землю, опутав руками и ногами, и вместе с ним скатилась в канаву, а оказавшись на дне, левой рукой сдавила Сечели горло, а правой выхватила маленький шприц и сделала инъекцию, отправив директора МС Дога 1000 в глубокий сон. «Засада! Засада!» Телохранители среагировали на пару мгновений позже крокодилов, скинув автоматы, но стрелять не стали, побоялись попасть в Сечели и потеряли несколько драгоценных секунд. И жизни тоже потеряли, оказавшись под перекрестным огнем земли и воздуха. Упали горящие дроны крокодила, они стали первой целью для машин GS, а в следующее мгновение воздух наполнился пчелиным роем жужжащих пуль. Спецы и дроны обеспечили такую плотность огня, какую бандиты из МС Дога 1000 даже представить не могли. 11-миллиметровые пули рвали людей крокодила на куски. Возникла паника, воспользовавшись которой Рейган резко надавила на акселератор и выехала вперед, прикрыв бронированным внедорожником Карифу. А Захар не менее резко включил задний ход, торопясь вывести фургон из зоны поражения. Из броневика МС ударил пулемет, его поддержали пикапы, сосредотачивая огонь на внедорожнике, в котором укрылась матерящаяся Рейган, но в их сопротивлении не было никакого толку. Бандиты были обречены. С востока уже зашел десантный вертолет, броневик подожгла выпущенная спецами противотанковая ракета, боевые дроны превратили пикапы в решето, бандиты принялись разбегаться, напрочь позабыв о взятом в плен главаре, и именно в этот момент... Проведенное позже расследование не дало однозначного ответа на вопрос, что стало причиной детонации. Случайная пуля, выстрел из гранатомета, которым боевики пытались остановить бронетранспортер GS, или неверно наведенная дроном ракета. Но, что бы ни стало причиной, результат оказался страшным. 500 килограммов пластиковой взрывчатки громыхнули, заставив задрожать шимпанзе, и разметали всех участников перестрелки. И людей, и машины. Ударная волна развернула бронетранспортер, бросила внедорожник Рейган на остатки пикапов, швырнула вертолет на линию электропередачи, опрокинула на землю и вызвала второй взрыв. Жуткое эхо дрожало в воздухе несколько секунд, но наступившая затем тишина продержалась дольше. И лишь через минуту, не меньше, с земли начали подниматься первые люди. «Что случилось?» «Фургон! Центр! Нам нужна поддержка!» «И санитары! И санитары, срочно! Отыщите агента Амин! Вызовите подкрепление!» Первыми пришли в себя спецы GS и, будучи людьми военными, то есть дисциплинированными и приученными следовать приказам, продолжили выполнение боевого задания. «Агент Амин! Я здесь!» Карифа встала на четвереньки, потрясла головой, избавляясь от мерзкого звона, прижала палец к сонной артерии сечели, убедилась, что бандит жив, и только после этого поднялась на ноги. Не очень уверена. «Как вы себя чувствуете?» — осведомился подошедший спец. «Нормально». Канава стала для Амин хорошим укрытием, однако звон в ушах не проходил, и руки изрядно дрожали. «Что это было? Бандиты сбили вертолет?» «Вертолет тоже сбит!» — кивнул спец. «Но сначала взорвался фургон!» «Захар!» Карифа закусила губу. «Ваш человек не выжил», — тихо сообщил спец, не дожидаясь вопроса. «Понятно». Амин пошатнулась, но через мгновение вернула себе и равновесие, и твердость голоса. «Заберите сечели, но никому не показывайте. Официально он погиб при взрыве». «Слушаюсь». «Бандитов не преследуйте. Другие пленные мне не нужны». «Слушаюсь». «Займитесь нашими людьми». Карифа выбралась из канавы. Долго, почти полминуты, смотрела в сторону гигантской воронки, появившейся на месте фургона. Но не пошла. Отвернулась. В этот момент спецы как раз помогали Рейган выбраться из искореженного внедорожника. Перевела взгляд на стоящих на коленях боевиков, с трудом стряхнула накатившее желание перебить всех и подошла к красноволосой. «Ты как? Жива?» Рейган отмахнулась от спецов и посмотрела Карифе в глаза. «Захар? Нет. Дерьмо». «Да. Дерьмо». Карифа закрыла глаза и сглотнула, надеясь избавиться от звона. В сотни метров к северу догорал десантный вертолет.